раздел 37. Тильда видела, как Мартина ранила. Это было после того, как ее ударили топором. Она не потеряла сознание. Мозг бодрствовал и реагировал на все происходящее. Боль, падение, пистолет, выпавший из руки. Снежный сугроб, принявший ее в свои объятия. Сломанный нос, горячая кровь во рту. Тильда лежала не в силах пошевелиться после долгого блуждания в шторм. «Для одного вечера достаточно», — подумала молодая женщина. «С меня хватит». «Тильда!» Это над ней склонился Мартин. Позади него на крыльце она увидела мужчину. В руках у него был огромный нож, и мужчина что-то кричал. Но Тильда не могла разобрать слов. Время остановилось. Она погрузилась в туман, из которого ее вырвал рвотный позыв. С трудом Тильда повернула голову, и ее вырвало кровью прямо в снег. Откашлявшись, Тильда приподняла голову и попыталась собраться с мыслями. И в этот момент она услышала, как Мартин приказывает мужчине бросить нож. На лестнице был Хенрик Янсен, вор, которого они искали. «Хенрик!» Тильда выкрикнула его имя несколько раз, одновременно стараясь припомнить, в чем его обвиняют. Но вместо ответа она услышала выстрел. Он был произведен из коровника, находящегося напротив жилого дома. Послышался глухой щелчок, и в стекле рядом с Хенриком образовалось темное отверстие. Хенрик повернул голову и в недоумении уставился на дыру в стекле. Мартин продолжал подниматься по ступенькам, говоря с преступником спокойно и уверенно, как он и учил в полицейской школе. Тильда поняла, что они не слышали выстрела. Она хотела предупредить об опасности, но не успела. Раздались новые выстрелы. Она видела, как Мартин пошатнулся, колени его подогнулись, и он скатился по ступенькам и тяжело рухнул на снег в паре метров от нее. «Мартин!» Он лежал ничком, и Тильда подползла к нему. Она расслышала слабый стон. «Мартин!» «Дыхание, кровотечение, шок», — вспомнила Тильда. Много раз она слышала на занятиях по оказанию первой помощи раненым, что в подобных ситуациях следует делать. Дыхание. Трудно было понять, но не похоже было, чтобы Мартин дышал. Она расстегнула на нем куртку и окровавленную кофту и нашла то, что искала. Отверстие от пули слева от позвоночника. Из раны обильно вытекала кровь. Неужели пуля задела артерию? Раненому нельзя было лежать на улице, но Тильда не могла втащить Мартина в дом, и у нее не было времени. Сунув руку в карман, она вытащила пакет с бинтом. «Мартин!» — крикнула она, прижимая бинт к ране. Никакой реакции. Глаза были открыты, но он не видел ее. Мартин был в состоянии шока. Пульс не чувствовался. Перевернув Мартина на спину, Тильда начала делать ему массаж сердца. Надавить, подождать, снова надавить. Безрезультатно. Мартин больше не дышал и не реагировал на массаж. Снег падал ему прямо в открытые глаза. «Мартин?» Тильда сдалась. Упав рядом с Мартином в снег, она зарыдала. Все не так. Мартин не должен был быть здесь. Не должен был за ней ехать. Снова раздались выстрелы. Тильда пригнула голову. Пистолет? Она уронила его, когда падала в снег. Зигзауэр черного цвета, и его не составит труда найти в снегу. Тильда начала торопливо рыться в сугробах вокруг себя. К ней направлялся человек в черной шапке с прорезями для глаз и ружьем в руках. Он заметил Тильду в то же мгновение, как она заметила его, и что-то крикнул. Тильда молчала, продолжая шарить рукой в снегу. Наконец нащупала что-то твердое и тяжелое, выскальзывавшее из пальцев. Она крепко сжала пистолет и вытащила из снега. Стряхнув, сдула снег, сняла пистолет с предохранителя и направила на мужчину. «Полиция!» — крикнула она. Мужчина в маске что-то сказал, но ветер унес его слова. До Тильды донеслось только что-то похожее на «уба-уба». Мужчина замедлил шаги, пригнулся, но не остановился. «Стой на месте! Опусти ружье на землю!» От страха ее голос превратился в жалобный писк. «Я буду стрелять!» И она выстрелила. Это был предупредительный выстрел в воздух, столь же жалкий, как и ее испуганный голос. Мужчина остановился, но ружье не выпустил. Опустившись на колени в 10 метрах от Тильды, он поднял ружье и направил на нее. Тильда быстро нажала на спусковой крючок. Раздался выстрел. Мужчина бросился на землю, прячась за сугробом, и в это мгновение погас свет. Свет в окнах и фонарь погасли одновременно. Электричество отключилось, и хутор погрузился в темноту.